Да, главное позабыть Фабрицу. И ни тени гнева против принца. Казаться веселой, как прежде. Веселость моя будет приятна этим грязным душам. Во-первых, ее сочтут покорностью монаршей воли. А во-вторых, я воздержусь от насмешек над ними и стану превозносить их маленькие достоинства. Графу Дзурлу, например, я расхвалю белое перо на его треуголке. Он посылал за этим пером курьера в Лион и теперь так гордится им. Выбрать любовника в лагере Раверси? Если граф подаст в отставку, эта партия придет к власти. Кого-нибудь из приятелей Раверси назначит комендантом крепости, а Фабио Конти сделается премьер-министром. Но как же принц, человек светский, человек не глупый и привыкший к превосходному советчику, графу? Как будет он обсуждать дела с этим ослом, с этим болваном, который всю жизнь занят был разрешением важнейшего вопроса? Сколько пуговиц, 7 или 9, должно быть спереди на солдатском мундире в лейб-гвардии его высочества? Все эти грубые скоты завидуют мне. Вот что опасно для тебя, милый мой Фабрицио. Ведь эти грубые скоты решат и твою, и мою участь. Итак, не допускать, чтобы граф подал в отставку. Пусть служит, хотя бы ему пришлось терпеть унижение. Он воображает, что подать в отставку – величайшая жертва, какую только может принести премьер-министр. И всякий раз, как зеркало говорит ему, что он стареет, он предлагает мне эту жертву. Следовательно, полный разрыв. А примирение лишь в том случае, если не будет иного средства удержать его на министерском посту. Конечно, я расстанусь с ним очень дружелюбно, но после того, как он с раболепной угодливостью опустил слова «несправедливый приговор», я несколько месяцев не в силах буду встречаться с ним, иначе я возненавижу его. Зачем мне был его ум в тот решающий вечер? Пусть бы он только писал под мою диктовку и написал именно те слова, которых добилась я силой своего характера. Нет, привычка к низкопоклонству взяла верх. На другой день он меня уверял, что просто не мог дать на подпись государю нелепую бумагу, что тут требовался указ о помиловании. Боже мой, разве можно церемониться с такими людьми, как эти тщеславные злопамятные изверги, которые зовутся Форнезе? Мысль эта оживила в герцогине весь ее гнев. «Принц обманул меня», — думала она, — «и так подло обманул. Этому человеку нет оправдания. При всей остроте его ума, сообразительности, здравом смысле у него низкие страсти. 20 раз мы с графом замечали, что он становится грубым и подлым, как только заподозрит, что его хотят оскорбить. Но ведь преступление Фабрицио не имеет отношения к политике. Это самое обыкновенное убийство. Такие случаи сотнями насчитываются в счастливых владениях его высочества. Вдобавок, граф мне поклялся, что он собрал точные сведения, подтверждающие невиновность Фабрицио. Джилетти не лишен был храбрости. Оказавшись в 2 шагах от границы, он вдруг поддался соблазну избавиться от счастливого соперника. Герцогиня долго размышляла, есть ли основания верить в виновность Фабрицио. Конечно, она не сочла бы очень тяжким грехом, если бы такой знатный человек, как ее племянник, расправился с наглым Гайером. Но тут, в отчаянии своем, она смутно почувствовала, что ей придется бороться, доказывая невиновность Фабрицио. «Нет», — решила она наконец, — «вот неопровержимое доказательство. Как и покойный Пьетронеро, он всегда во всех карманах носит при себе оружие, а в тот день у него была только дрянная охотничья одностволка, да и то он взял у кого-то из землекопов. Я ненавижу принца за то, что он обманул меня, гнусно обманул, написал записку о помиловании, а после этого приказал похитить несчастного мальчика в Болонье. Но он поплатится за это». Около 5 часов утра герцогиня, совершенно разбитая долгим пароксизмом отчаяния, позвонила своим горничным. Они подняли крик, увидев ее. Она лежала на кровати, одетая, в бриллиантах, бледная, как полотно, с закрытыми глазами, словно покойница на пышно убранном смертном ложе. Они подумали, что госпожа их в глубоком обмороке, но вспомнили, что она сама сейчас только позвонила им. Время от времени скупые слезы стекали по ее неподвижному лицу. Она знаками приказала раздеть ее и уложить в постель.